И я тебе вот что скажу, слушай. Его разоблачила Вера после смерти, понимаешь? А ее смерть еще усугубит его вину. Вот увидишь. Суд учтет факт самоубийства человека, которого Меньшутин втянул в преступление. Это же факт, что он ее втянул, так? И помимо ее воли, так? Но он ее довел до самоубийства, не сдаюсь я. Докажи, предлагает Кузьмич. Жена не даст официальных показаний. Она тебя предупредила. Кто еще, Павел? Это не свидетель, ты сам понимаешь. А насчет суда он прав, Кузьмич кивает на Эдика. Морально Меньшутин ответственен за это самоубийство. Ну и все. Что поделаешь? Дела, милые мои, кончаются иной раз и так. Вы слушали повести Аркадия Адамова. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи Белорусского общества слепых февраль 1977 года. Читал Виталий Шимук.